Первым старцем в скиту Оптиной пустыни был иеромонах Леонид. Отец Леонид Наголкин был родом из купцов города Карача в Орловской губернии. Родился он в 1768 году, в молодости занимался торговлей и ездил по ярмаркам. Но, почувствовав пустоту этого занятия, он оставил мир и ушел в Оптину пустынь. Это произошло еще до прибытия в Оптину отца Авраамия, то есть до духовного обновления этой запустевшей в XVIII веке обители. Понятно, что жизнь в Оптиной не могла тогда удовлетворить отца Леонида, и поэтому он через 2 года перешел в находившийся в Орловской губернии Белобережский монастырь, настоятель которого славился своей духовностью. В Белых берегах отец Леонид вошел в близкое духовное общение со схимонахом Федором, своим земляком, прожившим некоторое время в Нямце, в Молдавии, у старца Паисия Величковского. Молодость отца Федора прошла довольно бурно, но он, преодолев все соблазны, нашел в своей душе глубокое удовлетворение в обители старца Паисия и, будучи им хорошо направлен к духовной жизни, возвратился в Россию. Затем отец Леонид также подружился и с другим учеником этого знаменитого старца – Клеопой. Отец Леонид прожил в Белобережской обители несколько лет, проходя обычные монашеские послушания. Пек хлеб, чистил на кухне картофель, варил квас. Для избрания нового настоятеля отец Леонид, полагая, что ему на этом собрании нечего делать, занялся приготовлением кваса. Через некоторое время к нему в квасоварню пришли братья и объявили, что настоятелем выбран он. Отцу Леониду было в это время 36 лет. Отец Леонид смиренно подчинился воле братьев, но настоятелем пробыл недолго. Через 4 года он добровольно сложил с себя настоятельство и поселился со своими друзьями, схимонахами Федором и Клеопой, в 2 верстах от Белобережской обители в глухом лесу. Здесь, живя в пустынном безмолвии, он сам тоже принял пострижение в схиму и при этом наречен был львом. Со временем строго подвижническая жизнь 3 пустынников стала привлекать к ним толпы народа, и схимники, ища уединения, удалились в скит Валаамского монастыря. Эта древняя обитель, расположенная на пустынном острове среди Ладожского озера, уже до этого была местом подвигов великих святых Александра Свирского, Кирилла Белозерского, Германа и Саватия Соловецких, не говоря уже о прославивших ее Сергия и Германа Валаамских. В конце XVIII века монастырем управлял известный подвижник игумен Назарий, выходец из знаменитой Саровской пустыни. Вскоре после прибытия на Валаам один из наших 3 пустынников, отец-схимонах Клеопа, скончался. А отец Леонид и отец Федор прожили там еще 6 лет. И тут к ним стало обращаться с постоянным исповеданием не только своих поступков, но и малейших помыслов своих вся братья Валаамская, а вслед за нею и многие миряне. После смерти отца Федора, наступившей в 1822 году, отец Леонид решил удалиться в свои родные места – и перешел в Челнский монастырь Орловской епархии. Оттуда в 1829 году он переехал в Оптину пустынь, где и оставался до самой своей кончины в 1841 году, почему и принято называть его Оптинским старцем. Переезд отца Леонида в Оптину совпал по времени с назначением настоятелем обители отца Моисея, а начальником скита – его брата отца Антония. В Оптину пустынь мало-помалу стали стекаться предания и заветы Паисия Величковского, приносимые туда со всех сторон разными лицами, унаследовавшими их от прямых учеников этого великого старца, настоятелями обители Авраамием от Макария Пешнорского, отцами Моисеем и Антонием, от рославльских пустынножителей, отцом Леонидом от старцев Клеопы и Феодора. Словно ручьи живой воды стекались отовсюду заветы отца Паисия, чтобы соединиться в один глубокий и светлый поток оптинского старчества. Поселившись в 1829 году в скиту Оптиной пустыни, отец Леонид сделался средоточием духовной жизни в обители. В деятельности своей отец Леонид особенно заботился о простом народе. Он хотел, чтобы люди, приходившие к нему, осознали свои грехи и сами решили исправиться. Советы его имели громадную силу, потому что он в жизни своей сам исполнил все то, чему учил. Чтобы врачевать других, он прежде всего врачевал себя. Никто не видал старца нетерпеливым, ропчущим или унылым. Иногда отец Леонид прикрывался шутливым обращением, как бы полуюродствовал, чтобы его духовная сила не смущала приходивших к нему грешников. Речь его была чрезвычайно своеобразной. Она состояла из слов Писания, вместе с тем метких выражений простонародной речи. «Ребята», — говорил он ученикам, — «за что купил, за то и продавай». Наружность отца Леонида была замечательна, прямой, как юноша, с мерной, легкой, мужественной походкой, высокий. Он был чрезвычайно силен, поднимал до 12 пудов. Его сероватые глаза пронизывали насквозь. Густые, волнистые, под старость из желто-белые волосы, как грива, обрамляли его лицо, придавая ему поразительное сходство со львом. Неустрашимость и великое духовное успокоение озаряли лицо старца. В нем не было ничего напускного, заученного, формального. Народ любил его и теснился к нему. Келья его всегда была переполнена посетителями. Старец в белом балахоне сидел на своей кровати и плел пояски. Это было его обычное рукоделие, беседуя с окружающими. В его присутствии чувствовался мир, исчезали дурные помыслы, утихало горе. Старец не отказывал в помощи и при телесных недугах, и в нем действовал дар исцеления. Известный путешественник по святым местам инок Парфений рассказывает, что к отцу Леониду приходили многие больные и бесноватые, и он, читая молитвы над ними и помазывая святым маслом от чудотворной Владимирской иконы Богоматери, исцелял их. Инок удивлялся силе молитвы старца, и однажды он спросил его: «Отче, как вы дерзаете исцелять бесноватых?» Старец ответил: «Это не от меня. Каждому по силе веры его Бог подает исцеление по молитвам Богородицы». Человеческие беды, с которыми сходились к нему люди, вызывали у отца Леонида глубокие вздохи и слезы. И тогда, ища облегчения, он взирал на икону Пресвятой Владычицы, и молитвы к ней успокаивали его. Когда он молился, он так погружался в молитву, что не слыхал ничего происходившего вокруг. Своей святой жизнью, мудростью, прозорливостью, даром исцелений, милосердием к страждущим, прямотою и смелыми обличениями людей порочных, старец Леонид приобрел общую любовь и глубокое почитание. К нему стали приходить люди всех классов и состояний – купцы, помещики, крестьяне, мещане, священники, не говоря уже о монахах и монахинях, и все получали от него полезный совет и утешение в подстигшем их горе. С каждым годом возрастало стечение к нему народа. Однажды приехал к старцу из соседнего Козельска уездный протоиерей и, увидав старца, окруженного толпою крестьян, сказал: «И охота вам, батюшка, так утруждать себя и возиться целые дни с народом?» Старец ответил: «Конечно, по-настоящему это дело ваше, мирских ереев, но так как у вас для этого мало времени, то поневоле приходится возиться с народом нам, инокам». Недалеко от Оптиной проживал богатый помещик, гордый, крутой и своенравный. 17 лет не был он у исповеди и, имея взрослых сыновей и дочерей, завел незаконную связь со своей крепостной женщиной. Слухи о прозорливом старце Леониде дошли до него, и он пожелал посмотреть старца. Старца предупредили об этом. И вот, когда помещик вошел в его келью, старец, сидя по обыкновению на кровати среди своих учеников, прикрыл глаза свои сверху рукою в виде козырька, как бы всматриваясь попристальнее в лицо входящего, и сказал грозно: «Вот идет Остолопина смотреть грешного Леонида, а сам 17 лет не был у исповеди». Пораженный непривычным для гордого барина обращением старца, помещик пожелал исповедаться у него и просил настоятеля Оптиной пустыни переговорить об этом со старцем. Старец согласился исповедовать помещика, но наложил на него эпитимью и не допустил до причащения святых тайн, пока он не разорвет свою незаконную связь. Возвратившись домой, помещик через некоторое время отослал от себя свою сожительницу, к большой радости своих детей, приехавших в Оптину пустынь, благодарить старца за его строгость. В течение всего дня старец был занят посетителями, а когда вечером освобождался от них, келейники вычитывали ему положенное иноческое правило. Евангелие читал обыкновенно сам старец, особым молдавским способом. Спал он в сутки не более 3-4 часов, если братья не отнимали у него и этих часов. В 1834 году в Оптину пустынь для совместного жительства с отцом Леонидом прибыл иеромонах Макарий, бывший прежде уставщиком и ризничным в Площинской пустыне. Пребывая послушным отцу Леониду, отец Макарий стал в то же самое время его ближайшим сотрудником. 7 лет продолжалась совместная жизнь и деятельность старцев Леонида и Макария, которых связывала тесная духовная дружба. Нередко они даже писали своим духовным детям общие письма. Часто вместе выслушивали откровенные признания верующих, приходивших к ним за помощью. Между тем, они были совершенно не похожи друг на друга ни по внешности, ни по характеру. Отец Леонид из купцов, крупный и представительный, был прям грубоватый резок. Он отличался не столько начитанностью в духовных писаниях, сколько духовно-практической мудростью. Отец же Макарий из дворян был слабого сложения, некрасив, с неправильностью в устройстве глаз и речи. Он обладал мягким и кротким характером, эстетическими наклонностями и в молодости увлекался игрой на скрипке. Отец Макарий знал и любил церковное пение, был очень начитан в церковной литературе, имел склонности к ученым, кабинетным занятиям. Оба старца как бы дополняли друг друга. Вот что рассказывает об обоих старцах епископ Игнатий Брянчанинов, лично их хорошо знавший. «Оба старца, — пишет он, — были начитаны чтением отеческих писаний о монашеской жизни, сами руководствовались этими писаниями, руководствовали ими и других, обращавшихся к ним за назидательным советом. Память их была богато украшена мыслями святых. Никогда они не давали советов из себя, всегда представляли в совете изречение или святого писания, или отца. Это давало советам их силу. Те, которые хотели бы возразить на слово «человеческое», с благоговением выслушивали Слово Божие и находили справедливым покорить Ему свое умствование. Но еще более придавало силы их советам то, что они не только изучили творение святых отцов-подвижников, но и осуществляли их советы в собственной своей жизни. Сами делом проходили то, что встречали в книгах святых отцов. Отец Леонид в течение многих лет находился в искреннем послушании своему старцу, схимонаху Федору, с согласия которого оставил и должность начальника Белобережской пустыни. Старцем отца Макария был сначала один из учеников архимандрита Паисия, схимонах Афанасий, а потом отец Леонид, под руководством которого отец Макарий, искавший в себе плодов истинного послушания, поступил уже в то время, когда многие имели его самого своим наставником. Таким образом, отец Леонид и отец Макарий, как делатели, вкусившие от плодов послушания, могли с духовной пользой вести по этому пути и других, прибегавших к ним с верой и покорностью. Бывшие вначале сами хорошими послушниками, они сделались затем мудрыми старцами и с твердостью и искусством могли руководить и новоначальными, и преуспевающими в духовной жизни. Слава о них распространилась далеко, и из разных концов России опытные духовные мужи стали присылать под их руководство в Оптину пустынь людей всякого сословия, желавших посвятить себя монашеской жизни, но недоумевавших касательно выбора монастыря. Деятельность отца Леонида, всегда окруженного множеством посетителей, не нравилось епархиальному начальству, не понимавшему, что такое старчество. Епархиальные власти полагали, что инок, принявший на себя обеты схимничества, великий ангельский образ, должен проводить свою жизнь в совершенном уединении и молитве, а никак не в беседах с народом. Им казалось, что непрерывным стечением народа нарушалось безмолвие скита, и скит переставал чем-либо отличаться от монастыря. Поэтому старцу Леониду было предложено прекратить прием посетителей. Старец исполнил распоряжение духовной власти, но народ все равно продолжал идти к нему. Собравшись у дверей его кельи или у ворот скита, люди часами и днями ожидали его выхода, окружали его, просили его благословения и молитвы, спрашивали советов, просили помочь больным. Тогда было предписано перевести старца в монастырь, но по-прежнему не допускать к нему посетителей. Устраивали разного рода заграждения из досок, запирали ворота, чтобы народ не мог проникать к отцу Леониду, но все оказывалось напрасным. Однажды настоятель Оптиной пустыни, отец Моисей, увидев толпу народа у кельи старца, мягко напомнил ему о запрещении архиерея. Тогда старец Леонид велел келейникам принести недвижимого калеку, лежавшего у его дверей. «Посмотрите», — сказал старец, — «он живой в аду, но ему нужно помочь, и можно помочь. Господь привел его ко мне, чтобы он мог раскаяться и наставиться. Могу ли я его не принять? Что вы скажете?» Игумен содрогнулся, но напомнил: «Владыка грозился сослать вас под начал». Тогда старец с великой силой сказал: «Ну так что ж, хоть в Сибирь меня пошлите, хоть на огонь поставьте, я буду все тот же Леонид, я к себе никого не зову, а кто приходит ко мне, тех гнать от себя не могу. Особенно в простонародье многие погибают от неразумения и нуждаются в духовной помощи. Как могу я презреть их вопиющие духовные нужды?» Отец Моисей махнул рукой и ушел, промолвив: «Делайте, как знаете». Несколько раз старца переводили из одной кельи в другую. Получив распоряжение о переходе в новую келью, старец брал на руки свою Владимирскую икону Божией Матери и с пением «Достойно есть» отправлялся в указанное ему помещение. Ученики несли за ним остальные его вещи. Наконец, старцу запретили носить схимническое одеяние, вероятно, полагая, что он ведет слишком рассеянную жизнь, неподобающую его схимническому положению. Гонение на старца прекратилось благодаря заступничеству хорошо знавшего его митрополита Киевского Филарета. Приехал однажды в Оптину пустынь преосвященный Филарет, где он был встречен епархиальным преосвященным и всем монастырским братством. Митрополиту, любившему и почитавшему отца Леонида, хорошо было известно положение старца в обители и отношение к нему епархиального владыки. – Заметив, что старец был без схимнического одеяния, митрополит спросил, почему он не в схиме. Старец молчал. Митрополит понял причину его молчания и сказал: «Ты схимник, а потому и должен носить схиму». После этого случая запрещение отцу Леониду носить схиму было отменено. Но через несколько времени духовные власти опять стали преследовать старца. Гонения, постигшие отца Леонида со стороны противников старчества, распространилось и на его учеников. Много неприятностей претерпели, между прочим, из-за старца его вернейшие ученицы из Белевского монастыря, игуменя Павлина и монахиня Амфия. На этот раз, кроме митрополита Филарета Киевского, вступился за отца Леонида и митрополит Филарет Московский. Старец Леонид скончался в 1841 году, 11 октября, 72 лет от рождения. До самой своей кончины он сохранял ясное сознание, много раз причащался во время болезни святых христовых тайн, был особорован и до последнего вздоха призывал имя Божие, часто осеняя себя крестным знаменем. Благословив в последний раз братью, он тихо предал дух свой в руки Божии. Старец Леонид был погребен у соборного храма Оптиной пустыни. Со смертью отца Леонида бремя старчества легло всецело на одного отца Макария, и он нес это бремя в течение 19 лет до самой своей кончины, последовавшей 7 сентября 1860 года. При нем деятельность оптинского старчества получила новое направление. Отец Леонид был по преимуществу практическим руководителем душ, прибегавших к нему за помощью. Он имел дело большей частью с иноками и крестьянами. При отце Макарии Оптиной пустынью заинтересовалась интеллигенция, главным образом представители науки и литературы. Наступает лето, прибыл в Оптину пустынь отец Макарий. Старчество все более крепнет и развивается. При содействии Киреевских развивается издательская деятельность, извлекаются из-под спуда писания великого старца Паисия Величковского, опубликовываются в печати и широко распространяются по России. Возрастает слава и известность Оптиной пустыни. В следующей передаче мы расскажем вам о жизни и деятельности оптинского старца иеросхимонаха Макария. А теперь помолимся все вместе словами молитвы, составленной оптинскими старцами и освященные их благочестием. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне настоящий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой на всякий час всего дня». Во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех моих делах и словах, руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи или обители братства моего, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне сил перенести утомление наступившего дня и все события в течение его. Руководи моей волей и научи меня молиться, верить, терпеть, прощать и любить. Аминь. Сподоби, Господи, вечер сей, без греха, сохранитесь в нас. Благословенный Господи Божий, Отец наш, и хвально, и прославлено имя Твое во веки аминь. Моли, Господи, милость Твоя на нас, я тоже Благословен, если Владыка. только вразумим оправданием Твоим. Благослови.